247. Урусвати знает, насколько иногда уместно негодование. Люди, казалось бы, должны знать это. Но в беседах нужно не раз подчеркнуть такое напряжение, иначе добро и благо могут быть истолкованы ошибочно, как нечто недейственное. Но может ли человек оставаться молчаливым, когда на его глазах совершаются отвратительные преступления? Никто никогда не заповедал оставаться безучастным при поношении достоинства человеческого. Утешение невелико, если вам разрешат сделаться соучастником преступления. И кто может позволить это? Даже земные вожди предлагают научиться жить в опасности. Такую напряженность и мы советуем. Постоянное напряжение есть дисциплина вибраций. Неразумно поступает тот, кто предупреждает, что напряжение разрушает тело. Наоборот, напряжение сознательной настороженности дает тот обмен, который поможет достичь омоложения. Не думайте, что напряжение есть причина утомления. Только уныние подавляет силы, но восторг созидает прекрасное обновление. Так мы не будем бояться напряжения, только невежды сочтут его утомительным бедствием. Пусть они успокоятся на кладбище, но человек, готовый восходить, примет возрастающее напряжение, как врата праздничные. Тот же человек будет готов вспыхнуть негодованием, когда при нем будут поносить самое высшее. Мы любим видеть, как высоко сияют лучи праведного негодования. При уходе старого мира особенно часто потребуется напряжение, и нужно уметь направить его по пути кратчайшему. Мыслитель указывал, что негодование на несправедливость есть чудесное исцеление слепых.